Глава 11. Без сожалений. Я смотрел на бывшего одноклассника и пытался понять, почему мы так быстро оскотинились. В смысле, все люди. Он же мент. Он клялся защищать таких, как эта девчонка. Нет, я его, конечно, понимаю. Возможно, я бы и сам отреагировал на то, что с ним сделал подобным образом, разве только без сцены с заложником. Черт, что же делать? Выкрутиться без потерь вряд ли получится. Мысли метались в черепушке, как бешеные, и сосредоточиться на чем-то конкретном не получалось. Да и возможно ли это? Я впервые в жизни оказался в такой ситуации. Здесь бы и подготовленный человек затупил. Нужно что-то сказать. «Я думал, ты поймешь», — промямлил я какую-то чушь. «Пойму что?» — удивленно вскинул брови Заварзин. «Что ты меня чуть не убил?» «Но ведь ты здесь, живой», — ответил я, — «и даже рожа целая». «Только поэтому я сейчас с тобой базарю», — усмехнулся Олег. «Как ты это сделал? Кровь уродов?» «Угу», — коротко кивнул я. «Благодарю», — произнес он и надавил на спуск. Голова Катерины дернулась, и тело девушки сложилось в неестественной позе. Из-за того, что она стояла на коленях, вначале ее спина выгнулась мостиком, а затем тело медленно сползло в сторону, высвобождая ногу, которая почему-то не желала умирать и какое-то время дергалась, будто в припадке. Не знаю почему, но я не мог отвести от нее взгляда. Может, на такую реакцию рассчитывал бывший участковый? Он сорвался с кресла быстрее, чем я успел хоть как-то отреагировать, и скрылся за откосом. Раздались еще два хлопка. А я все еще тупил, не понимая, куда он стреляет. Лишь когда сверху донесся стон, я, наконец, перешел к действию. Мозг мгновенно принял нужное решение, когда события коснулись жизни брата. Я не спецназовец, и в реальных боевых условиях никогда не бывал, даже в качестве зрителя. Вся моя служба в армии сводилась к тому, чтобы летом на плаце была чистота, а зимой снег лежал ровно. На стрельбище, дай бог, магазин по фанерной мишени удавалось выпустить, да и то от силы раз в год, чтобы отчитаться по нормативам. При этом порой было даже не важно, насколько точно летели пули. Говорят, что сейчас все иначе, но в конце 90-х в рядах нашей доблестной царил такой бардак, о котором даже говорить стыдно. Моя атака строилась исключительно на фантазии и точном понимании, где сейчас находится противник. Уж свой гараж я знал, как никто другой. Даже с закрытыми глазами мог указать точное место, где валяется какая-либо железка. Заварзин мог стоять только в одном месте, сразу за полкой, на которой закреплен наждак. И это место не самое удобное для ведения боя. Оно больше похоже на узкую нишу между стеллажом и точильным станком. Ему даже толком не высунуться, чтобы пальнуть по мне из укрытия. Мысли промелькнули за мгновение, а тело уже действовало. И вроде бежать недалеко, всего каких-то 2 метра, но почему-то все вокруг двигалось, будто в замедленной съемке. Из-за угла плавно показалась рука Заварзина с зажатым в ней пистолетом. Захлопали выстрелы. Но меня на прежнем месте уже не было. А палил он вслепую. Пули со свистом улетели в неизвестном направлении, а я наконец-то пересек порог. Хрен знает, смог бы я повторить этот маневр осознанно? Вряд ли. Сейчас тело действовало само по себе. Разум догонял происходящее уже после того, как оно случилось. Заступив на порог, я спрыгнул и развернулся на 180 градусов. Я видел, как увеличились глаза Олега, когда мое тело показалось в его поле зрения. Как он медленно разворачивал оружие в мою сторону, а затем спину пронзила острая боль от приземления на долбанную треногу, на которой стоял казан. Но даже она дошла до меня после того, как я дважды надавил на спуск. Первый заряд картечи угодил Заварзину в боковую часть живота, вырвав приличный кусок плоти и окатив кровавыми ошметками стену и верстак. Второй пришелся в грудь и оставил там рваную дыру размером с куриное яйцо, а на стене появилось еще одно темное кровавое пятно. Участковый замер, глядя куда-то в пустоту. А затем вдруг выстрелил. Тупая боль пронзила грудь, ощущение было такое, словно меня кувалдой приложили. Легкие сжались, не давая даже выпустить отработанный воздух, что в них уже находился, а на глазах сами собой навернулись слезы. Олег грохнулся рожей в пол и при этом зацепил ящик со смесью болтов и гаек, который с грохотом навернулся. Пистолет выстрелил еще раз и встал на затворную задержку. Что-то хлопнуло следом, поднимая клуб пыли с цементного пола, а я наконец-то смог выдохнуть. Вряд ли я смогу объяснить, почему кусочек черного сердца, который я сжимал в ладони, все это время полетел ко мне в рот. Может, сработали инстинкты. А может, я понял, что оно сработает даже таким образом. Я сомкнул зубы, выдавливая из него вязкую жидкость, от которой мгновенно защипало во рту, будто от острого перца. Ощущения продлились недолго и вскоре сменились приливом энергии и чувством всемогущества. Я подорвался с пола и взревел, словно дикий зверь, почуявший добычу. На секунду запах крови и дерьма, которыми пропитался гараж, показались мне очень аппетитными, но это быстро прошло. Я даже слегка испугался того, что превращаюсь в одного из выродков, а когда волна эмоций сошла, я вспомнил о брате. «Колян!» — крикнул я. «Ты как? Живой?» «Да!» — донесся глухой голос с крыши. «В ногу попал! Болит капец просто! Катя, как?» «Никак!» — поморщился я, покосившись на труп девушки. «Заварзин тоже готов. Спуститься сможешь?» «Не уверен!» «Понял!» — ответил я и выскочил на улицу. Про лестницу я даже не вспомнил. Подпрыгнул, уцепился за край крыши и без особых усилий вытянул тело наверх. Эффект от употребления черного сердца продолжал удивлять. Я и в молодые годы с трудом исполнил бы подобный номер, но думать об этом буду после. Брат лежал на спине с бледным лицом. Штанина пропиталась кровью, лужа которой уже успела образоваться на кровле. Я сунул руку в карман и выудил еще один кусочек сердца. Но когда раскрыл ладонь, подставляя его под прямые лучи солнца, он сразу скукожился и задымился. Я даже экспериментировать не стал, понимая, что лекарство безвозвратно испорчено. В кармане остался последний крупный кусок, и с ним я так безответственно поступать не решился. Зажал его в кулаке, будто боясь потерять самую дорогую вещь в мире, и поднес руку ко рту Коляна. «Жри!» — выдохнул я. «А что там? Жри, твою мать!» — заорал я ему прямо в лицо. «Или хочешь подохнуть?» Этого хватило, чтобы брат перестал задавать вопросы и, зажмурившись, раззявил хлебало. Я разжал кулак, и кусочек черного сердца скользнул Колену в рот. Он скосомордился еще сильнее, понимая, что именно сейчас приходится жевать. Но как только его накрыл эффект, все сомнения тут же улетучились. Брат подорвался, лихо спрыгнул с крыши и продолжил суетиться внизу. Когда я спустился, застал его возле тела Кати. Он зачем-то прощупывал ей пульс, хотя и без этого было ясно, что она мертва. «Дай!» Протянул руку он. «Ну что ты стоишь? Дай еще!» «Больше нет», — развел руками я. «В смысле?» «В прямом. Я всего три кусочка нашел». «Черт!» — выдохнул он и уселся на пол возле пробитого колеса. «Так вот куда пуля угодила», — пробормотал я. «Что?» — брат отсутствующим взглядом уставился на меня. «Ничего», — отмахнулся я. «Валить нужно». «Куда?» «Без разницы, лишь бы подальше отсюда. Здесь все кровью залито». «Ясно», — отрешенно ответил он. «Прикинь, она нам плова наготовила». Я покосился на перевернутый казан и, тяжело вздохнув, опустился в кресло, стоявшее чуть в сторонке. «Прости, я ничего не мог сделать», — пробормотал я. «Мог», — помотал головой брат. «Ты мог не тратить сердце на этого козла, и тогда ничего этого не случилось бы». «Я не думал, что так получится». «Это тоже понятно. Мы все еще живем, не здесь». «Ты о чем?» «О том, что нам уже пора меняться. Помнишь подвал?» «Угу». «А помнишь, когда мы заметили, что там есть электричество? Наш мозг воспринял освещение как норму, а этого не должно быть. Если бы мы сразу обратили на это внимание, то вначале бы обыскали дом и нашли бы того ублюдка». «И тогда бы не узнали о свойствах черного сердца». «Черного?» «Да, оно реально черное». «Ты прав», — согласился брат. «Все так, как должно быть». Он на секунду замолчал, посмотрел на меня виноватым взглядом, а потом вдруг добавил. «Жрать хочу». Я молча встал и поднял казан. В нем еще оставалось достаточно еды, по крайней мере, для нас двоих. Вилки тоже лежали неподалеку на полотенце. Катя умудрилась их даже помыть, хотя я бы на это воду не тратил. Это точно такая же привычка из прошлого, которой нет места в настоящем. Хотя гигиену сейчас лучше все-таки соблюдать. Нет, черное сердце наверняка справится с любой болячкой, но тратить его на то, чтобы избавиться от диареи, по меньшей мере тупо. Да и нет у нас его больше. Я подхватил казан и выволок его на улицу. Жрать при двух трупах, у одного из которых порваны кишки, было невозможно, как бы мы ни стремились изменить старое мышление. «Надо еще одного завалить», — озвучил мысли я, задумчиво жуя довольно неплохо приготовленный на тушенке плов. «Ты о чем?» «О выродках». — объяснил я. — Нужно убить еще одного и вырезать у него сердце». «И как нам это сделать? Они по одному что-то не ходят». «Заманить в ловушку?» — пожал плечами я. «Подготовиться и...» Я хлопнул ладонью по кулаку, жестом объясняя, что мы сделаем с ним дальше. «Там на крыше ты выбросил один кусок», — напомнил брат. «Что с ним было не так?» «Испортился на солнце», — ответил я, сразу как только на него попали лучи. «Здесь, в тени, с ним все было нормально». «Значит, серебро тоже отпадает», — резонно заметил брат. «Скорее всего», — кивнул я. «Проверим, когда заполучим целое сердце. Нужно еще понять, как его хранить на дистанции». «Засолить — самый верный способ». «Не знаю. А вдруг соль его тоже испортит?» «Значит, будем экспериментировать, пока не добьемся нужного результата». «Мы сейчас делим шкуру неубитого медведя. Вначале нужно придумать, как завалить урода, чтобы не испортить сердце». «Пуля в башню», — пожал плечами Колян. «Да, я в курсе, что это их не убивает, но на какое-то время остановит. А там вскрыть и вырезать сердце». «А ты пробовал?» «Что именно?» «Вскрывать их», — усмехнулся я. «Я, чтобы вот такой квадратик в груди пробить...» Я изобразил, о каких именно размерах речь. «Почти 40 минут потратил. Не напомнишь, сколько была в отключке та девочка, которой Заварзин башку прострелил?» «Минуты две. Максимум три», — поморщился Колян. «Я понял, не вариант. А если башку отрубить?» «Ты у меня так спрашиваешь, будто я это знать должен». «Да я просто варианты предлагаю. Вряд ли они смогут голову отрастить за две минуты». «Так-то мысль неплохая», — задумался я. «Заманить, затем выстрелить в голову, отрубить ее, пока она в отключке, и можно спокойно сердцем заниматься. А там он уже на 100% покойник». «Ладно, темнеть скоро начнет», — добавил я, бросив взгляд на экран телефона. «Валить нужно». «На этом корыте», — поморщился брат. «Может, лучше на Мерсе. Колесо поменять две минуты. Только не говори, что у тебя запаски нет». «Я, по-твоему, кто?» — возмутился я. «Новенькая в багажнике лежит». Я обошел машину и распахнул крышку багажника. Отодвинул остатки припасов, поднял крышку, под которой скрывалась ниша для колеса, и грязно выругался. «Ну вот каковы шансы, что пуля, выпущенная в голову девчонки, пробьет череп, кузов и угодит в запасное колесо?» «Абзац!» — пробормотал Колян, заглядывая мне через плечо. «Бинт уже снять можно», — кивнул на повязку я. «Наверняка там тоже все зажило». «Угу», — согласился Колян и принялся разматывать повязку на шее. Рана и в самом деле полностью затянулась. Сейчас там красовалась тоненькая полоска новой еще розовой кожи. Даже рубца не осталось. «Ну, что там?» — спросил брат, ощупывая место ранения. «Не быть тебе красавчиком», — усмехнулся я и хлопнул его по плечу. «Ладно, валим отсюда. Заночуем в лесу, а завтра вернемся за Мерином». Колян снова оккупировал задний диван, а я расстелил на земле спальный мешок. Но вопреки задумке производителя, укутываться в него не стал, потому как если на нас нападут, вылезать из него — то еще удовольствие. К тому же на улице стояла неимоверная жара, несмотря на вечернее время суток. Мы с замиранием сердца следили за тем, как солнечный диск закатывается за горизонт, окрашивая лесной пейзаж в невероятные красные и оранжевые тона. Казалось, будто все вокруг охвачено огнем. И жутко, и красиво одновременно. Да, жизнь преподнесла нам такой сюрприз, что любоваться закатом стало страшновато. Из салона донеслось шипение, заставив меня поморщиться. «Нашел время!» — буркнул я. «Выруби эту балалайку!» «Да подожди ты!» — отмахнулся брат. «Минут пять у нас еще есть!» «Ну и что ты хочешь там услышать?» «Да хоть что-то. Наверняка военные что-нибудь транслируют». «Мы без них все уже знаем». «Ага, ты у нас прям гений», — хмыкнул Колян. «Аж подойти страшно». «Ой, да завались ты», — огрызнулся я. «Опасно», — донеслось из динамиков. «Стой», — подхватился я. «Верни назад». «А то я без тебя не догадался». «Улиц», — вернулся голос диктора. «Крупных населенных пунктов и главных магистралей. Зараженные боятся солнечного света и серебра. Старайтесь избегать темных помещений и подвалов в дневное время суток. Меня зовут Вавилон, и я радиолюбитель. Я делаю эту запись в надежде на то, что она поможет кому-то выжить. Мир захвачен зараженными, и это творится повсеместно. Центральные регионы России полностью под контролем людоедов. На Урале и в Сибири войскам пока удается их сдерживать, но прогнозы далеки от оптимистических». Твари неуязвимы для обычного оружия, что сильно усложняет задачу. Запаситесь едой и водой, и не покидайте дом в ночное или вечернее время суток. Ночью на улицах опасно. Постарайтесь избегать широких проспектов, улиц, крупных населенных пунктов и главных магистралей. Зараженные боятся солнечного света и серебра. Старайтесь избегать темных помещений и подвалов в дневное время суток. Итак, по кругу. Зацикленная запись не дала нам никакой новой информации. Разве что идти нам больше некуда. Но об этом мы и сами догадались, без всяких радиоповещений. И все равно, когда мы это услышали, внутри все сжалось от страха и обреченности. Надежды больше нет. Центральная часть страны потеряна, во всем мире не осталось безопасных мест. Колян выключил приемник, вернулся на задний диван и принялся водить пальцем по обшивке потолка. «Выходит, в область лучше не соваться», — буркнул он. «Ты оказался прав». «Это было очевидно». «И куда нам идти?» «Подальше от городов». «И что, так и будем жить в лесу, как дикари?» «Не обязательно. Можно отыскать заброшенную деревню на отшибе». «Да», — саркастически протянул он. «Это сразу все меняет». «Но у тебя какие варианты?» «К морю нужно идти». «Зачем?» «Затем, что там больше вероятности выжить». «Много ты знаешь тех, кто способен дать полноценный бой в открытом море». «А это здесь при чем?» «Ну ты подумай сам». Колян приподнялся и уставился на меня серьезным взглядом. «Если среди военных практически нет зараженных...» «Да откуда ты знаешь?» «Там режим, абы кто не зайдет и не выйдет. Даже если кто-то проник в часть, его быстро устранят. Там для этого есть все необходимое. На море попасть. На военный корабль еще сложнее». «Да и незаметно подобраться вряд ли получится. Слишком уж большое открытое пространство». «Пока вроде логично». «Вроде?» — ухмыльнулся Колян. «Да, потому что я пока не услышал того, каким образом мы собираемся попасть на военное судно». «В качестве добровольцев?» «Ха!» — теперь усмехнулся уже я. «Ну, допустим. А как ты им об этом скажешь? Из чего ты вообще взял, что они ищут добровольцев?» «Ну так...» — брат задумался, а затем свернул совсем в другое русло. «Ладно, хрен с ним. Но ведь мы можем взять лодку и выйти в море». «А дальше что?» Я приподнялся на локтях. «Что ты будешь там жрать? Что пить?» «Ну, со жратвой как раз все понятно», — улыбнулся он. «Там же рыбы полно. Тварей всяких». «Ты, походу, о цинге ничего не слышал», — напомнил я о важности овощного рациона. «Ну почему? Можно же садик какой-то на борту развести. Нам этого за глаза хватит». «А поливать его ты морским рассолом собираешься?» «Ну, есть ведь опреснители воды, так?» «Коля, ты знаешь, как все это работает? Умеешь управлять судном? Ты хоть двигатели там запустить сможешь?» «Ты сможешь», — уверенно заявил он. «А с чего ты так решил? Ну, ты же в машинах, понимаешь?» «Ну да», — усмехнулся я и снова плюхнулся на мешок. «Это ведь одно и то же. По твоей логике, я и с вертолетом в два счета управлюсь». «Да и чем это отличается от жизни в заброшенной деревне?» «Здесь ты прав», — вздохнул брат и тоже вернулся в лежачее положение. «Выходит, все?» «Что все?» «Цивилизации конец», — объяснил он и тут же задал другой вопрос. «А как ты думаешь, кто они?» «Без понятия». «А вдруг это новый виток эволюции? Что, если мы должны умереть и отдать мир им?» «Ты дурак, что ли? А что не так?» «Эволюция подразумевает рождение нового вида, а здесь натуральная эпидемия. Люди обращаются после укуса. Это зараза, Коль. Ее необходимо выжигать под самый корень». «Боюсь, это уже невозможно». «Почему?» «Их больше, чем нас». «Посмотрим». «Здесь не на что смотреть. Простая математика. Они быстрее, сильнее, практически неуязвимы и превышают нас числом. Как думаешь, каковы шансы на победу при таком раскладе?» «Ну, фашистов мы как-то победили». «Время играет против нас. Ты не думал, почему они напали в самый разгар лета, когда ночь длится всего ничего?» «А у тебя есть теория?» Я снова приподнялся. «Есть. Но тебе она не понравится». «Выкладывай уже». «Людям требуется время, чтобы адаптироваться к врагу. Точно так же было в войне с фашистами, о которой ты упомянул. Сколько нам потребовалось, чтобы начать оказывать реальное сопротивление?» «Хочешь сказать?» «Да, именно это я и говорю». «В тот момент, когда мы поймем, как с ними бороться, ночь будет преобладать над днем, и мы утратим единственное преимущество. Кто-то все очень точно рассчитал и великолепно спланировал. «Умеешь ты нагнать оптимизма», — усмехнулся я. «Все, хорош трындеть. Спи давай, я пока подежурю». Колян замолчал и заворочился, устраиваясь поудобнее. А я уставился в темнеющее небо и задумался над его словами. Не только теми, что касались начала атаки, вообще обо всем, что нас ожидает. Той старой реальности нам больше не видать. Нет, я уверен, что люди обязательно что-нибудь придумают и приспособятся к новым условиям. И нам нужно как-то дотянуть до этого момента. Странно, но после того, как я убил Заварзина, совесть молчала. Да и за жизнь Кати я как-то тоже особо не парился. Что-то во мне уже начало меняться, и переломным моментом стало убийство, измененное в деревенском доме. Та самая точка невозврата, после которой отказали моральные тормоза. Сейчас в том ангаре я бы не сомневался ни секунды. Интересно, как дела у Шавкада? Удалось ли ему отыскать такое место, где можно пересидеть все это дерьмо? Наверное, да. Все-таки его опыт с моим не сравнить. Не удивлюсь, если он заранее подготовился к чему-то подобному. Я не имею в виду тот абзац, который застал всех нас врасплох. Но ведь он явно был готов сняться с места в любой момент. И чистые стволы на чердаке гаража — лучшее тому подтверждение. А как быстро собралась его жена? Словно все сумки были уже упакованы, хватай и беги. У него точно имелся какой-то план. Достаточно лишь посмотреть на то, как он действовал. Но вот вопрос, куда он поехал? Всего одна ночь в гараже. Запасов воды и еды, что он себе оставил, вряд ли хватит надолго. Там максимум на неделю, да и то с очень большой натяжкой. Это место должно быть где-то недалеко, максимум в 2 днях пути. Да, это много, и за это время можно преодолеть больше 1000 километров, но я почему-то думаю, что он где-то рядом. Черт, как же сильно не хватает карты. Можно было бы прикинуть на местности методом исключения. Наш район я знаю неплохо, но проблема в том, что мне известны только жилые деревни и поселки. Но нам туда нельзя. Нужно что-то заброшенное, притом давно, чтобы люди успели забыть о существовании этого места. Как вариант, можно еще оборудовать землянку, но это на крайний случай. «Так, думай, башка, шапку куплю», — пробормотал я. «Где можно отыскать старую карту?» «В школе», — донеслось из салона. «В кабинете географии полно старых атласов. И нашего района в том числе». «Колян!» «Что? Я тебе уже говорил, что ты гений?» «Нет, обычно ты меня придурком называешь». «Все, заткнись и спи. Завтра еще один рейд в город, а там что-нибудь придумаем».